Глава 15. Глосс. Лив торопливо зашептал. Полипин слушал внимательно. Сначала он покачал головой, потом радостно закивал и быстро убежал. Барда и Жасмин не обратили на это никакого внимания. Они разговаривали с Дейном. Мальчик кусал губы, вспоминая разговоры пиратов. «Я думал, что знаю Дума», — тихо проговорил он. «Оказалось, что вовсе нет. Финн говорил так, будто он обладает сверхъестественными силами». «Финн глупец», — решительно сказала Жасмин. Друзья повернулись к ней. «Вы помните? Я сражалась с Думом в Ритмере. Тогда я поняла, что он за человек. Дума безразлично, жив он или нет. Беды, которые он пережил, оставили шрам не только на его лице, но и в душе. Теперь в его сердце только злость, горечь и лед». «Значит, ему нечего терять», — пробормотал Барда. Жасмин поежилась. «И это делает его опасным врагом. В этом его сила. Однако я не хотела бы быть на его месте». Она потрепала Филли по шелковистой шерстке. Чет уже успел вернуться и теперь нетерпеливо тянул Лифа за рукав. «Надень его на меня. Спрячь под рубахой», — прошептал ему мальчик. «Только тогда...» На этот раз Жасмин, Барда и Дэн прислушались. Затаив дыхание, они смотрели, как Полипин, ворча, застегивает вышитый пояс на Лифе. «Друзья...» Разом перевели взгляды на Финна, но тот продолжал болтать с приятелями, не подозревая, что его ограбили. — Ты превосходный вор, Чет! — похвалил его Лив, повернулся на бок, и Полипин смог вытащить у него из кармана маленький пакетик. Пакетик с вонючей ириской, купленный у Стивена. Однако Полипина конфета очень обрадовала. Он засунул коричневый кусочек в рот и блаженно зажмурился. — Это гадость, его любимое лакомство! — заметил Лив. Чет пошел с пиратами, не подозревая, что у них нет для него угощения. Какое счастье, что оно оказалось у меня! Барда сказал, — у Жасмин в сапоге второй кинжал. Может быть, Чет достанет его за дополнительную порцию? Полипин испуганно затряс головой. — Я уже просил его об этом, — вздохнул Лив, — но Чет не хочет. Я объяснял ему, что Нек и Финн никогда не догадаются, кто это сделал. Правильно, дружно подхватили Барда и Жасмин. Но Полипин только качал головой, жадно поглядывая на карманы Лифа. Тогда я попросил украсть для меня пояс. Покосившись на Дейна, продолжил Лиф. Он дорог мне, потому что это твой подарок. Понимаю, — кивнул Барда. А что с другим сокровищем? Драгоценным камнем, найденным всего несколько дней назад, в маленькой раковине. Чет ничего об этом не знает. — ответил Лив. — Наверное, Финн прячет его. — Сокровище? — заинтересовался Милни, глядя на них бесцветными глазами. Дэйн тоже поднялся на локти и прислушался. Не будучи уверенным в правильности своего поступка, Лив протянул. — Мы нашли карту. — Но опоздали. Финн уже побывал там до нас. — Подожди, я сейчас покажу ее. Он прошептал что-то Полипину, и тот, восторженно улыбаясь, извлек помятый листок из кармана Лифа, затем подбежал к Милне, положил карту прямо перед ним и поспешил за вознаграждением. Пират впился в бумагу взглядом. Его губы шевелились, когда он читал строки, начертанные Думом. На какой-то миг он застыл, потом равнодушно отвернулся. Лиф даже не успел ничего спросить его. Рывком поставили на ноги. «Пора избавиться от отбросов!» — усмехнулся Финн. Остальные пираты, обступив пленников, стали подталкивать их к выходу. Вскоре друзья оказались у большой гладкой скалы. Дэйн остался лежать на земле, тщетно пытаясь освободиться от тугих веревок. «Послушайте!» — закричал Лив. «Финн вас обманывает! Он нашел сокровище и не желает делиться! У него драгоценный камень!» Повисло молчание. «Что?» — спросила Нек, холодно глядя на Финна. — Драгоценный камень? — И где он его нашел? — В пещере зверя, — выпалил Лив. К его удивлению, пираты, в том числе Нек и Финн, разразились хохотом. — Тогда, возможно, вы найдете там еще один, — веселилась Нек. — Глосс с радостью вам в этом поможет. Мы даже освободим вас от веревок, чтобы было интересней. Послышался звук отодвигаемого камня. Спустя минуту в скале открылся лаз. — Доброй охоты! — издевательски пожелал Финн. Лив почувствовал, что его руки развязаны, и его подтолкнули вперед прямо в туннель. Пошатываясь, он первым шагнул в темноту. По туннелю эхом разносились звуки. Всхлипывал Милни. Вдалеке смеялись пираты, налегая на камень. На этот раз, чтобы снова закрыть лаз, капала вода, и был еще какой-то непонятный гул, как будто что-то большое скользило им навстречу. Лив вышел из туннеля в просторную пещеру. Он уже знал, что там увидит. Сверхъестественный голубой свет, огромные сталактиты, свисающие с потолка, острые выступы, кривые колонны, блестящие неровные стены, по которым стекает молочно-белая жидкость, пещера зверя. А он еще думал, что им не придется здесь побывать. Это всегда было их судьбой. Лив обернулся. Жасмин и Барда шли следом, тревожно глядя по сторонам. Мил не упал и теперь барахтался в воде у их ног. Гул все возрастал. «Он приближается», — всхлипнул Милни. «Это Глосс». Озираясь по сторонам, Жасмин вытащила из сапога кинжал. «Не пойму, откуда он ползет», — сказала она. «Кажется, будто он везде». Гул, издаваемый чудовищем, наполнил всю пещеру. Наконец они увидели его. Огромного бледного слизня, ползущего им навстречу. Он заполнял собой весь туннель. Слизкое туловище скрипело, задевая стены. Маленькие глазки, покачивающиеся на шатких рожках, смотрели вперед. Взвыв от ужаса, Мил не вскочил на ноги. Глосс наклонил голову и заметил пирата. Хвост слизня извивался, красный рот широко распахнулся. Раздался всасывающий звук, идущий глубоко из груди. Неожиданно изо рта чудовища вырвались липкие белые нити и опутали Милни. Вскрикнув, разбойник завертелся на месте. Большая часть нитей не попала в цель, но одна или две опутали руку и плечо, словно крепкий канат, привязав их к туловищу. Пират попытался высвободиться, но потерял равновесие и упал в воду. «Вставай!» — крикнула Жасмин, бросаясь вперед и протягивая ему руку. Чудовище задрожало. Полоски на его хвосте засветились злым огнем. Холодные пустые глаза уставились на девушку. Жасмин замахнулась на него кинжалом в тщетной попытке напугать или хотя бы выиграть для Милни время. Огромный рот снова распахнулся. Несмотря на то, что раздался уже знакомый, всасывающий звук, Жасмин снова протянула Милни руку. Но тот впал в панику и лишь подвывал от ужаса, не делая никаких попыток спастись. «Жасмин, стой! Ты не сможешь ему помочь!» Барда схватил ее за плечо и оттащил в сторону. И как раз вовремя. Нити снова вырвались изо рта чудовища. Они не задели Жасмин, но окутали голову и шею Милни, как белоснежный шлем. Ослепленный, кричащий от ужаса, пират вскочил на ноги и бросился прочь, вглубь сверкающего голубым светом туннеля. Глосс остановился. Маленькие глазки завертелись по сторонам. Друзья оцепенели от ужаса, не в силах пошевелиться, но слизень развернулся и пополз следом за Милни, легко проскочив между двумя колоннами. — Нужно выбираться отсюда, — выдавил Жасмин. — Скорей! Здесь есть свежий воздух, я чувствую. — А раз есть воздух, значит, есть выход. — Дай мне кинжал. — отрывисто сказал Лив, стягивая вышитый пояс. Жасмин послушно протянула ему оружие. Мальчик вспорол шов. Пояс Телуары упал ему в руки. Секунду он завороженно смотрел на него. Какой он красивый, какой чудесный. Но рубин побледнел, изумруд был тусклым. Опасность, зло, страх. — Лив! — позвал его Барда. Мальчик торопливо надел пояс, погладил руками камни, ощутив знакомое тепло. Возможно, они никогда не соберут недостающие камни, но даже сейчас у пояса достаточно сил. Золотой топаз ярко сиял в своем медальоне. Топаз — могущественный камень. Его сила растет вместе с луной. Он проясняет мысли, обостряет ум. Полная луна ярко светила в небе. Ее свет был укрыт от их глаз, но даже здесь, в пещере, топаз чувствовал луну. Страх отступил, растерянность прошла. Лив взял себя в руки. Он знал, что надо делать. «Сюда!» — приказал он, указав на туннель, отходящий от того, в который вбежал несчастный Милни. «Идите медленно и бесшумно. Похоже, что зрение у этого слизняка слабое. Он видит только движущиеся предметы. Он чувствует движение, как паук чувствует насекомое, бьющееся в его сетях. Вот почему чудовище поползло за Милни, вместо того, чтобы наброситься на нас». Было нелегко идти медленно, когда страх приказывал им бежать, бежать не оглядываясь, как это сделал Милни. Друзья переходили из одного изгибающегося туннеля в другой. Они смочили руки и лица водой, чтобы быстрее почувствовать хотя бы слабое дуновение ветерка, которое бы подсказало им, где трещина, отверстие, хоть какой-нибудь выход.